Глава 21. 3017 год. Планета Марс. Мерный гул двигателей, прорывавшийся сквозь обшивку боевого транспортника, заполнял внутреннее пространство грузового трюма, вдоль стен которого разместилась дюжина облаченных в черную броню людей. Бойцы черного треугольника молча взирали на Гатриана Лекса, который, выйдя в центр пространства, при помощи нейрочипа создал трехмерную визуальную проекцию, видимую только для них. «Итак, господа, основной план операции подразумевает действие двумя группами. Синяя группа под командованием Эйриха Вакса, идущая на первом транспортнике, проникает в здание под видом бойцов СБИ, сопровождающих Тео Муна. Их задача является, по возможности, не раскрывая себя, установить место, где именно, внутри Дворца Пропаганды, находится глава СБИ, а также выяснить приблизительное количество сил противника. По возможности, синей группе надлежит выйти на расстояние эффективного огня и ликвидировать Винга. В случае же, если таковой возможности не будет, имитировать отступление, отвлекая за собой часть вражеских сил, и сдерживать их столько, сколько это будет возможным. Красная группа, в которую входят все здесь присутствующие, высаживается с воздуха, десантируясь на крышу здания. В нашу основную задачу входит любой ценой предотвратить загрузку техновируса в широкую сеть. После выполнения основной задачи мы отправляемся на выручку синей группе и, объединившись с ней, организованно прорываемся из окружения на крышу, где нас заберет эвакуационный транспорт. К моменту разгара операции в городе уже должны начаться бои, так что ждать нового притока сил противника, скорее всего, не стоит. Однако замечу, что и тех штурмовиков, что находятся внутри, более чем достаточно, чтобы не думать, что операция будет похожа на приятную прогулку. «Если у кого есть вопросы, прошу задавать». Лекс обвел глазами присутствующих. Бойцы молчали, спокойно взирая на своего командира. Каждый из них знал, что операция, описанная сухим языком брифинга, станет для многих из них последней. Даже без данных разведки можно было с уверенностью сказать, что Мэтриус Винг наверняка собрал внутри Дворца Пропаганды немалые силы. А с учетом того, что его бойцы прошли промывку мозгов, драться они будут без страха и невзирая на потери, так что малой крови отделаться не удастся. И все же, несмотря на то, что участвовать в этом самоубийственном мероприятии предлагалось лишь добровольцам, никто из них не подумал отказаться. Всю свою жизнь они провели сражаясь, думая, что действуют во благо человечества, и всю свою жизнь им врали, используя как разменную монету ради власти и достижения целей, далеких от тех идеалов, ради которых бойцы «Черного треугольника» раз за разом отправлялись в бой. Их превратили в слепое оружие, направленное против неугодных. Но теперь пришло время прозреть. Если сегодня они не справятся с поставленной перед ними задачей, то миллионы невинных людей падут в кровавой бойне, лишенной разума и превращенные в слепые орудия, еще более безумные, чем были они до того дня, как им открылась правда. Каждый из присутствующих знал это, и каждый был готов пожертвовать жизнью, чтобы этого не допустить. «Вопросов нет», — подытожил Гатриан, сворачивая трехмерную инсталляцию. «В таком случае объявляется трехминутная боевая готовность». Бойцы пришли в движение. Защелкали затворы оружия. Члены группы водружали на голову боевые шлемы, переводя их в режим герметизации. Все происходило без лишней суеты, так как происходило уже много раз до этого дня. Гатриан Лекс вошел в пилотскую кабину и бросил взгляд на сидящую за штурвалом транспортника Алиану. Лицо девушки было по-прежнему бледным, сказывались последствия интоксикации. Но в целом держалась она более чем достойно, а при виде Гатриана даже слегка улыбнулась. «Три минуты до точки высадки», — сообщила она. «Опознавательные коды сработали. Нас пропускают». «Хорошо». Лекс некоторое время стоял молча, наблюдая через лобовой триплекс транспортника, как первая машина, внутри которой находилась переодетая в бойцов СБИ группа Эриха с пленным Тео Муном, проходит через обозначенный габаритными огнями портал Центрополиса, перегороженный торсионным полем. «После того, как мы десантируемся, уводи машину и прорывайся к своим, то есть к нашим». «Я могу быть полезна», — начала была девушка. «Прикрою вас с воздуха, я «Ты едва держишься на ногах», — не дал ей закончить Лекс. «Вести по прямой — это одно, но боевое маневрирование — это совсем другая история». Он положил руку на ее плечо и тут же ощутил, как девушка накрыла его пальцы своими. «Гатриан, я...» Она обернулась в его сторону, и первый центурион увидел в ее глазах блеск слез. «Я просто хочу сказать, то, что вы планируете сделать, это...» Она резко отвернулась в сторону приборной панели. «Просто обещай, что выживешь». Повисло долгое молчание. «Сделаю все возможное», — наконец откликнулся первый центурион. «А ты обещай, что не станешь лезть в это пекло». «Сделаю все возможное». Сквозь слезы улыбнулась Элиана и добавила: «50 секунд до высадки. Тебе, кажется, пора». Офицер кивнул и, молча развернувшись, покинул кабину, возвратившись в десантный отсек. Две шеренги бойцов в полном облачении и шлемах уже ждали его, стоя по обе стороны от центрального прохода. Лекс снял со стенного крепления боевой шлем и, водрузив его на голову, произвел процедуру герметизации. Внутренняя сторона визора озарила сиянием системы мониторинга состояния бойцов отряда, и Гатриан слегка улыбнулся. «Все как в старые добрые времена». «Ящер-3, здесь Ящер-1», — сообщил он в эфир на кодированной частоте. «Доложите обстановку». «Это Ящер-3», — послышался ответ от Эриха Вакса. «У нас все ровно. Только что произвели высадку. Входим в здание. Маскарад остался незамечен. Мун держится убедительно. Здесь все кишит СБИ». «Вас понял, Ящер-3. Приступаем к десантированию. Конец связи», — произнес Гатриан и, застегнув вокруг пояса антиграв-модуль, двинулся в сторону опускающейся аппарели грузового люка. Транспортник шел на высоте 3000 метров, почти у самой кромки искусственного купола Центрополиса. Внизу проплывали яркие огни освещенных улиц, цветными лентами огибавших разнообразные постройки от приземистых до чрезвычайно высоких. Стала видна огромная башня-ретранслятор, при помощи которой на всей территории империи обеспечивался устойчивый сигнал трансляций, проводящихся во дворце пропаганды, но само здание все еще находилось вне поля зрения. 5 секунд до высадки», — послышался в эфире голос Элианы Грей. 4 секунды. 3. 1. Давай». Лекс развел руки в стороны и нырнул в пустоту, отдавшись свободному падению. Картина перед глазами пришла было в обращение, но первый центурион быстро выровнял полет, стабилизировав положение в воздухе, попутно наблюдая, как с бешеной скоростью в правом верхнем углу визора несутся цифры изменения высоты. Он увидел широкую плоскую крышу здания Дворца Пропаганды, которая быстро приближалась, и тут же заметил на ней 4 бойцов противника. «Внимание группе! Разобрать цели согласно полученным меткам!» — произнес в эфир Гатриан, мысленным импульсом помечая 4 противника виртуальным маркером. Когда до поверхности крыши оставалось не более сотни метров, активировался антиграв-модуль. Падение замедлилось, и Гатриан, выхватив из-за спины снабженную глушителем штурмовую винтовку, короткой очередью срезал штурмовика, засевшего за вращающейся турелью зенитного пулемета. Остальные 3 бойцов СБИ пережили своего сослуживца лишь на секунду, сраженные выстрелами бойцов группы Лекса. На высоте 5 метров от поверхности первый центурион деактивировал действие антиграв-модуля, прервав плавное снижение, и, упав на ноги, перекатился, гася инерцию. Рядом, практически в полной тишине, приземлялись бойцы его группы, сходу занимая позиции вокруг своего командира, который уже был на ногах и крепил миниатюрный диск выжигателя на поверхности стальной двери. Конечно, в иной ситуации можно было воспользоваться взрывчаткой, но выжигатель работал значительно тише, а Лекс хотел как можно дольше оставлять врагов в неведении о своем присутствии. Когда все было готово, Гатриан утопил кнопку активации и отскочил назад, наблюдая, как металлическая поверхность вокруг диска быстро раскалилась и, сыпанув искрами, оплыла вниз потеками расплавленного металла. Один из бойцов группы ударил дверь ногой, и та распахнулась вовнутрь, открывая путь на тускло освещенную лестницу, и первый центурион устремился внутрь. «Мой император! Транспорт господина Муна только что прибыл». Вошедший в зал офицер припал на одно колено и учтиво склонил голову. Бывший глава службы безопасности империи, а ныне самопровозглашенный император, оторвал взгляд от голографической карты города, проецирующейся над его столом, едва заметно улыбнулся. Он никогда не считал себя тщеславным, однако подобный ритуал приветствия ему импонировал. Офицер поднялся и вытянулся по стойке смирно. Ранее он занимал должность главы его личной охраны, а теперь был возвышен Мэтриусом до начальника оперативного штаба. Глядя в его горящие фанатичным огнем преданности глаза, бывший великий трибун империи подумал, что идея провести через процедуру инсталляции техновируса его личную гвардию была отличной. Пожалуй, нужно будет поступить таким образом со всеми подразделениями СБИ, раскиданными по периферии. Верности много не бывает. «Прекрасно, первый куратор!» – провозгласил Мэтриус Винг. «Я хочу, чтобы господин Тео как можно быстрее занялся подготовкой к предстоящему прямому эфиру. Обеспечьте его всем необходимым немедленно!» «Да, мой император!» Офицер отсалютовал и, развернувшись кругом, двинулся прочь. Мэтриус сопроводил его взглядом и вновь перевел глаза на трехмерную проекцию города. Он все делал правильно. И пусть мятежникам удалось подложить ему свинью, но в конечном итоге это ничего не изменит. Скоро в империи раз и навсегда воцарится порядок. Настоящий порядок, о котором основатель империи Герман Шульц не мог даже и мечтать. «Всем приготовиться!» Эрих Вакс окинул взглядом шестерых бойцов своей группы, облаченных в броню штурмовиков СБИ, и мысленно поморщился. Вид красно-черной рассветки сил службы безопасности империи всегда вызывал в нем аллергию, и наблюдать ее на своих бойцах ему было неприятно. Сам он, в отличие от них, был облачен в боевой скафандр черного треугольника, но только лишь потому, что сейчас ему предстояло играть роль пленника, выдавая себя за Гатриана Лекса. «Слушай сюда, дерьма кусок!» Офицер посмотрел в глаза Тео Муна. «Мой палец на кнопке дистанционного активатора. Только попробуй что-нибудь выкинуть, и я тебя с величайшим удовольствием изжарю заживо. Ты меня понял?» «Я...» Тео сглотнул. «Я уже обещал господину Лексу, что буду действовать в ваших интересах. Отныне мы союзники». «Ну-ну». Эрих Вакс смерил его презрительным взглядом. «Вставь эту микрогарнитуру себе в ухо. Я буду общаться с тобой через закрытый канал связи. Делаешь все, как я говорю. И без фокусов». «Да-да, конечно». Мун принял из рук Эриха горошину гарнитуры и воткнул ее себе в ушную раковину. «Все, как вы скажете, я понял». «Союзничек, мать твою!» – процедил Эрих. Отстранившись от Тео, он активировал систему затемнения визора и свел руки за спиной, после чего один из бойцов защелкнул на них браслеты магнитных наручников. К моменту, когда парель опустилась, Вакс уже стоял в проходе в окружении бойцов СБИ и смотрел, как в их сторону движется группа штурмовиков, входящих в состав элитной гвардии Мэтриуса Винга. «Господин Мун?» Выступивший вперед гвардеец скользнул равнодушным взглядом по конвою Эриха, сразу же сосредоточившись на главе лаборатории технобионики. «Император распорядился оказать вам любое содействие в подготовке к трансляции. Мои люди в вашем распоряжении». «Скажи, что тебе срочно нужно увидеться с Мэтриусом», – тихо произнес Эрих, и Мун тут же выполнил приказ. «По правде сказать, мне необходимо срочно поговорить с Императором лично. У меня имеется крайне важная информация, которую я обязан передать ему с глазу на глаз». «Император распорядился, чтобы вы приступали к подготовке к трансляции без промедления», – с сомнением возразил гвардеец. «У меня четкий приказ». «Но Император не знает некоторых крайне важных фактов», – стоял на своем Тео. «Я должен ему их срочно доложить. В противном случае это может обернуться крайне тяжелыми последствиями для всей империи. И виноваты в этом будете вы!» На некоторое время воцарилось молчание. «Хорошо». Представитель гвардейцев наконец принял решение. «Прошу следовать за мной». Два лестничных пролета группе Гатриана удалось миновать незаметно. Так что к этажу, на котором располагался центральный отдел управления, они добрались без проблем. Но действовать скрытно и дальше возможности не было. Сканирование показало, что за дверью, ведущей на этаж, находится большое количество солдат противника, а значит, теперь группе Гатриана предстоял штурм. Лекс сверился с таймером, прикидывая, сколько у него есть времени до того, как центральный процессор завершит подготовку новой версии техновируса и автоматически сольет ее в сеть. Выходило, что еще около 15 минут. С учетом времени на предполагаемый штурм, в принципе, достаточно. Главное, чтобы штурм не превратился в затяжной бой. Если такое случится, то можно считать, что миссия провалена. Первый Центурион окинул взглядом своих бойцов. «Что ж», — подумал он, — «если кто-то и сможет справиться с этой задачей быстро, то только эти парни. Но пока что нужно ждать. Группе Эриха еще предстояло ликвидировать Метриуса Винга. Если Гатри начнут атаку прямо сейчас, задача для его бывшего зама и его людей сильно усложнится». «Ящер 3. Здесь Ящер 1. Мы на позиции. Ждем отмашки», — произнес в эфир Лекс, глядя на то, как один из бойцов при помощи баллончика выдавливает на стену взрывчатую массу, обозначая контуры будущей пробоины, а двое других размещают в ней миниатюрные взрыватели. Остальные члены группы проворно свинчивали со своих винтовок глушители, возвращая оружию изначальные характеристики мощности и точности, которые неизменно уменьшались при использовании средств поглощения звука. «Ящер один, ожидайте. Нас ведут к Метриусу», — откликнулся эфир голосом Вакса. «Принято, Ящер один», — произнес Лекс, вновь окидывая взглядом группу своих бойцов. Тонированные визоры их боевых шлемов не позволяли разглядеть их лица, но Гатриан знал, что сейчас в каждом из них читается сосредоточенное спокойствие верных своему долгу профессионалов. Диаграмма мониторинга внутреннего состояния отряда показывала, что пульс каждого из спецназовцев лишь слегка выше нормы, но это было естественным следствием возбуждения перед предстоящим боем. Ни один из бойцов не выказывал признаков малодушия или страха. Их терзала лишь жажда действия, все более нарастающая по мере ожидания команды, которая должна была поступить от Гатриана. Но первый Центурион хранил молчание, хотя все его внутреннее естество жаждало отдать приказ на подрыв, после которого дверь, ведущая на этаж, вместе с куском стены будет снесена взрывной волной, и на врагов обрушится шквал смертельного огня. Гатриан ждал, следя за неумолимо уменьшающимся временем, означавшим, что на проведение штурма остается все меньше и меньше драгоценных минут. «Ну же, Эйрих, давай!» — мысленно обратился он к другу, и в тот же момент услышал, как где-то в глубинах здания что-то гулко громыхнуло, давая Гатриану понять, что медлить больше нельзя. «Подрыв!» – скомандовал Лекс, и в тот же момент все вокруг утонуло в грохоте взрыва. «Император готов вас принять», – провозгласил показавшийся из двери гвардеец в звании первого куратора. «Ваш эскорт может пока подождать здесь». На лице Теумуна отразилась растерянность, и в тот же момент голос Эриха Вакса, прозвучавший в ушной гарнитуре, прошептал: «Сделай так, чтобы я смог войти вместе с тобой». Мун моментально сменил выражение лица с растерянного на серьезное. «Эскорт пусть остается, но мне нужно явить императору пленника». Первый куратор некоторое время молчал, очевидно общаясь по закрытому каналу связи, после чего кивнул: «Хорошо, следуйте за мной». Он сделал жест подчиненным, после чего развернулся, исчезнув в дверном проеме. Секунду спустя двое гвардейцев СБИ взяли Вакса под локти и повели вслед за Муном, который, нервно оглядываясь на Эриха, уже заходил в помещение, где их ждал новоявленный император. Комната, где располагался Метриус Винг, являлась просторным залом, очевидно ранее использовавшимся для проведения вечерних пропагандистских телешоу. Посреди нее был установлен рабочий стол с отображающейся над ним трехмерной голограммой города. Схема медленно вращалась в пространстве, не скрывая от взгляда вошедших, восседавшего позади нее пожилого мужчину в черном бронекомбинезоне с красной диагональной лентой, тянувшейся от плеча к поясу. При виде вошедших он не изменил позы, продолжая всматриваться в проявляющиеся рядом с голограммой строки текста, и нетерпеливо спросил: «Надеюсь, причина действительно важная, раз вы решили тратить время на личный визит, господин Тео». «Да, мой император», — поспешно затараторил Тео Мун. «Но возник важный нюанс». «Какой?» Метриус Винг оторвался от созерцания трехмерной проекции и устремил на визитера взгляд своих холодных глаз. «И почему пленник до сих пор в боевой экипировке? Я подумал, что для записи эфира было бы хорошо, чтобы предатель предстал в эфире в том же облике, в котором он устроил бойню во время процедуры казни некоторое время назад», — поспешно сообщил Мун. «Что же касается нюанса, то Гатриан Лек сообщит вам его лично». Глава лаборатории технобионики покосился на Эриха, который по-прежнему не проронил ни слова, молчаливой громадой возвышаясь подле своих конвоиров. «Ладно, только давайте быстрее!» — раздраженно махнул рукой Мэтриус, устремляя взор на новые строки текста, возникшие рядом с голограммой. «И снимите с него шлем, он ему больше не понадобится!» Повинуясь его приказу, первый куратор приблизился к Ваксу и избавил спецназовца от скрывавшего лицо элемента экипировки. «Ну, так в чем дело?» Мэтриус Винг вновь перевел взгляд на пленника и застыл с открытым ртом. «Что? Вы кого сюда притащили? Где Гатриан Лекс?» Процедил сквозь зубы новоявленный император, багровея и медленно поднимаясь с места. «Жаль тебе разочаровывать, старик, но он сейчас занят», — оскалился спецназовец. «Но он уполномочил меня передать тебе пламенный привет». С этими словами Эрих сделал шаг назад и, резко разведя сведенные ранее за спиной руки, мощным ударом локтя сбил с ног одного из своих конвоиров. Второй попытался схватиться за оружие, но тут же захрипел, когда стилетовидный клинок, выдвинувшийся из рукава Вакса, рассек ему горло, заставив упасть на колени, обливаясь кровью. Первый куратор отбросил шлем и, выхватив оружие, навел его на Вакса. Но тот уже подхватил обливающегося кровью гвардейца, загородившись им, словно щитом, и завладел его пистолетом. Первый куратор успел выстрелить трижды, но все пули попали в спину бывшего конвоира Эриха, и в тот же момент Вакс открыл огонь, свалив противника на пол, после чего тут же поспешил перевести прицел на новоявленного императора. Все эти события уместились буквально в несколько секунд, однако и этих секунд Мэтриусу хватило, чтобы опрокинуть свой стол, укрывшись за ним, как за баррикадой, так что когда Эрих Вакс попытался взять его на мушку, он уже скрылся за своей импровизированной защитой. «Зараза!» Вакс отбросил тело мертвого гвардейца и, перескочив через бледного от ужаса Тео Муна, который растянулся на полу, ринулся в сторону укрытия Мэтриуса. Ему оставался буквально один шаг до эффективной линии огня, когда в спину ему ударил выстрел. Эрих Вакс упал и, резко развернувшись, выпустил еще три пули в истекающего кровью первого куратора, который, опираясь на локоть, целился в него из маленького двухзарядного пистолета. Одна из пуль угодила помощнику Мэтриуса в лицо, и он окончательно повалился на пол. Как только отгремел этот выстрел, Эрих услышал, что за дверью, там, где остались его бойцы, идет активная стрельба. Вакс попытался вскочить, но ощутил, что уже не может двигаться так же проворно, как раньше. Похоже, пуля была бронебойной, и спинная бронепластина, обычно эффективная против пистолетных пуль, не смогла ее задержать. Зарычав, он сделал над собой усилие и со стоном поднявшись, вскинул оружие, но Мэтриуса за опрокинутым столом уже не было. «Меня потерял!» — услышал он голос, доносящийся сбоку, и тут же периферийным зрением увидел движение. Самопровозглашенный император выступил из-за одной из колонн, держа в руке пистолет, и дважды выстрелил спецназовца. Эрих почувствовал сильный толчок в грудь и плечо. Броня выдержала, но сильнейшие удары боли прокинули его на пол, в результате чего он упал, выронив оружие. Мэтриус Винг, держа Вакса на мушке, вышел из-за колонны. В холле по-прежнему шла стрельба. «Первый пост! Черт! Что у вас там происходит?» Рявкнул он в рацию и, заметив Тео Муна, навел на него оружие. «Ах ты неблагодарная тварь!» «Мой император!» — запричитал технобионик. «Они меня заставили! Заставили! Клянусь!» «Верю!» — мрачно произнес он и прострелил бывшему подчиненному голову. В тот же момент визор шлема Эриха Вакса, лежавший на полу в нескольких метрах от него, вдруг озарился сиянием, и на нем отобразилась цифра 3, которая тут же сменилась цифрой 2. «Что за...» Мэтриус Винг озадаченно уставился на шлем, визор которого уже демонстрировал цифру 1, а затем прогремел взрыв. Гатриан ворвался в образовавшийся пролом, перескочив через обломок стены, и сходу выпустил короткую очередь в пытавшегося подняться на ноги гвардейца СБИ. Рядом затараторили автоматные винтовки бойцов его отряда, в результате чего пространство вокруг заполнилось криками раненых и умирающих. Этаж, на котором завязался бой, был разделен на множество кабинок офисов, за которыми в иное время работали сотрудники Дворца пропаганды. До того, как произошел подрыв, эти кабинки располагались в строго геометрическом порядке. Но сейчас Взрывная волна смяла и раскидала больше половины всех перегородок, примыкавших к точке подрыва. Они, в свою очередь, сбили с ног и похоронили под собой значительную часть бойцов противника. Однако некоторые части врагов, находившиеся на удалении, удалось занять оборону за уцелевшими перегородками, откуда они, быстро сориентировавшись, также открыли огонь, стремясь не дать нападающим прорваться к центральной панели управления. Численное преимущество все еще было на стороне врага, а потому гвардейцы очень быстро сумели организовать настоящий шквал огня, вынуждая людей Лекса залечь за завалами. «Дымы!» – скомандовал Гатриан, и в сторону противника немедленно устремились дымовые гранаты, быстро заволакивая все видимое пространство непроницаемой туманной пеленой. Как только плотность дымовой завесы стала приемлемой, первый Центурион активировал телевизионное зрение и, используя мускульные усилители, рванулся вперед, огромными прыжками сокращая разделявшую его с врагами дистанцию. Прыжок, и он приземлился точно позади двух засевших за перевернутым столом противников. Один из них получил выстрел в затылок, второй попытался развернуть в его сторону оружие, но Гатриан ударом ноги отбил ствол и дважды выстрелил ему в грудь, перекатом ушел в проход между уцелевшими кабинками, уклоняясь от пуль нового врага, которого тут же расстрелял прямо сквозь обугленную стенку мини-офиса. Вскочив на ноги, Лекс поймал в прицел новую тепловую сигнатуру противника, но не успел нажать на спуск, когда в нескольких метрах левее что-то взорвалось, и ударная волна сбила его с ног. Отброшенный взрывом, Гатриан покатился по обломкам мебели, стенных перегородок и еще какому-то хламу, а когда остановился, понял, что потерял винтовку. В этот же момент из дымчатой мглы на него выскочил противник. Визор шлема которого оказался наполовину расколот, и Гатриан увидел часть его обезображенного гримасой ярости лица. Враг вскинул автомат, намереваясь выпустить очередь в Лекса, но первый Центурион резко сместился в сторону, перехватив ствол, направив оружие на другого гвардейца, возникшего из дыма так, что все пули угодили именно в него. Погибший еще не упал, а Лекс ударом локтя уже сокрушил остатки лицевого щитка врага, заставив его выпустить оружие, затем перехватил винтовку и, уперев ствол противнику под подбородок, нажал на спуск. Грянул выстрел, и вершина шлема бойца СБИ взорвалась кровавым вулканом. Затвор винтовки хлестко щелкнул, свидетельствуя о не вовремя опустевшем магазине, но Лекс перехватил оружие как дубину и наотмашь ударил ей выскочившего из тумана противника, вооруженного ножом. Удар угодил врагу в голову, и гвардеец упал, но тут же попытался вскочить, полоснув Гатриана по ноге, метя в незащищенную бронещитками область. Лекс ощутил вспышку боли и вновь обрушил ему на голову приклад винтовки, заставив распластаться на обломках мусора. Отбросил лишенное патронов оружие и резко отпрыгнул назад, выхватывая из набедренной кобуры оружие, прямо в воздухе расстреляв возникший перед ним силуэт другого гвардейца, который целился в него из пистолета. Выстрелы громыхнули одновременно. Гатриан ощутил тупой удар в области груди. Сознание вспыхнуло болью, и он рухнул на спину, судорожно пытаясь сделать вдох. Внутренний интерфейс боевого шлема озарился сообщением о повреждении грудной бронепластины и травме ребра. Но Лекс не обратил на него внимания. Приняв сидящее положение, он скинул оружие в направлении стрелявшего в него противника, который также корчился на полу чуть поодаль, но тут же был вынужден перевести его на нового врага, который, перепрыгнув через тело своего раненого собрата, с криком ринулся на Гатриана, держа разряженную винтовку как дубину. Три выстрела пришлись в цель, опрокинув гвардейца навзничь. И Лекс, пользуясь моментом, попытался встать, но тут же вновь упал, сбитый с ног ударом противника, который ранее атаковал его ножом. Гвардеец, чей шлем был покрыт трещинами, придавил его к полу, пытаясь вонзить клинок в горло. Но следующий миг вздрогнул и повалился в сторону, убитый выстрелом в упор. И Лекс увидел прямо за ним одного из бойцов своей группы. «Центр управления под нашим контролем», — провозгласил боец, протягивая командиру руку и помогая подняться. «Сэр, вы ранены?» «Ерунда», — отозвался Гатриан, вставая и без промедления направляясь в сторону чудом уцелевшей во время этой бойни прозрачной стеной перегородки, за которой находилось то, что изначально было их целью. Перегородка была пробита пулями, и сквозь рассеивающуюся туманную мглу первый Центурион видел, что внутри отделяемого ей помещения лежат тела гражданских специалистов вперемешку с телами гвардейцев. Гатриан, прихрамывая, миновал дверной проем с вырванными взрывной волной створками дверей и огляделся вокруг. Часть персонала была жива, и, заложив руки за голову, стояла на коленях, устремив глаза в пол. В последний момент гвардейцы начали их расстреливать. Видимо, чтобы те не стали сотрудничать с нами. Это все, кого удалось отбить, — доложил возникший рядом боец. Лекс кивнул и, выдернув из кресла мертвое тело одного из бойцов СБИ, склонился над сенсорной панелью, после чего путем нехитрых манипуляций вывел на экран схему управления зданием. Теперь в его распоряжении была система открытия-закрытия дверей, энергоснабжение, вентиляция, система управления прямыми трансляциями, а также самое главное – доступ к центральному процессору. Гатриан произвел необходимую последовательность действий, полученную от Тео Муна, и на экран выскочило оповещение. «Предупреждение. Вы намереваетесь произвести экстренную остановку работы центрального процессора. Это может повлечь за собой сбой всех смежных программ. Вы уверены?» «Еще как!» – пробормотал Гатриан и нажал на иконку подтверждения. В тот же момент освещение моргнуло и полностью погасло. Теперь комната, в которой находился Лекс, освещалась лишь сиянием стереопанелей, на каждой из которых сияла одна только надпись «Центральный процессор остановлен». Мэтриус Винг кое-как принял сидящее положение. В воздухе клубилась едкая взвесь из бетонного крошева и дыма, затруднявшая видимость. В голове стоял звон, уши словно были забиты ватой, но железный Мэтт все еще был жив. «Охрана!» — сипло произнес он, пытаясь опереться об обломки стола, чувствуя головокружение. «Охра!» — он не договорил, потому как в этот момент из дыма, пошатываясь, выступила огромная фигура Эриха Вакса. Лицо спецназовца было залито кровью и запорошено осевшей бетонной взвесью. Глаза помутнели, и он явно находился под воздействием сильных боевых стимуляторов, иначе объяснить то, почему он еще, черт побери, был жив, было невозможно. Правая рука здоровяка неестественно изогнулась и явно была сломана. Однако боец все еще представлял собой грозную силу, о чем глава СБИ узнал, когда тот вытянул вперед здоровую руку, и новоявленный император ощутил, как на его горле сомкнулись его стальные пальцы. Старик захрипел, пытаясь вырваться, но даже в израненном состоянии Эрих Вакс по-прежнему был значительно сильнее своего оппонента. Внезапно грянувший выстрел заставил тело спецназовца содрогнуться. Он выпустил горло главы СБИ и упал на колени, и Мэтриус Винг увидел, что в зал ввалился израненный штурмовик из состава его личной охраны, который с явным трудом держал в руках пистолет. «Да бей его уже, наконец!» – прохрипел Мэтт. Но раненый спецназовец, который все еще был жив, неожиданно развернул в сторону противника свою изувеченную руку. Произошел хлопок, и из-под паза под запястьем Эриха выстрелил стелевидный клинок, пробивший лицевой визор противника, и тот повалился на пол замертво. Израненный спецназовец перевел на бывшего главу СБИ туманящийся взгляд, но так и остался стоять на коленях, не в силах двинуться с места. «Дьявол!» Мэтриус Винг, спотыкаясь, попятился, не сводя глаз из раненого спецназовца, который уже был не в состоянии его преследовать, но по-прежнему внушал ему ужас. За дверью, ведущей в его временный кабинет, вновь началась активная стрельба. И железный Мэтт рванулся в сторону окна, стекла которого вместе с рамой вышибло взрывной волной. Выбравшись на карниз, опоясывающий здание, и с хрустом ступая по битым стеклам, он, прижимаясь спиной к стене, двинулся в сторону аварийных лестничных скоб, по которым была возможность забраться на крышу. «Транспортная группа!» Винг добрался до аварийной лестницы, состоящей из металлических скоб, и полез по ним вверх. «Я на внешней стороне здания. Пилинг по источнику сигнала. Эвакуируйте меня немедленно!» «Принято!» Послышался короткий отклик в эфире, и уже 30 секунд спустя глава СБИ увидел приближающийся к нему глайдер. Винг, который уже успел проползти вверх пару этажей, вновь перебрался на карниз здания, и когда подлетевший почти вплотную к стене летательный аппарат опустил дверной трап, взошел на борт машины, которая сразу же начала набирать высоту. «Что, черт возьми, происходит?» — рявкнул он на двух офицеров, которые, услужливо подхватив новоявленного императора под локти, помогли ему опуститься в пассажирское кресло. «На меня только что было совершено нападение!» «Позволь мне ответить!» Прозвучал вдруг чей-то голос, в котором не было и грамма почтительности. Голос доносился из рации, установленной в кабине пилотов. «Это Гатриан Лекс. Ты ведь хотел со мной пообщаться?» Мэтриус Винг вскочил с места и устремился в кабину. «Это закрытый канал! Как он смог к нему подключиться?» — вскрикнул он, обращаясь к пилоту, но Лекс опередил его с ответом. «Я говорю через трофейную гарнитуру, принадлежавшую ранее одному из твоих подчиненных. Только не улетай далеко. Сигнал может прерваться из-за дистанции. Я здесь, на крыше. Видишь меня?» «Вижу». Глаза железного Мэтта сузились, когда он разглядел на крыше здания одинокую фигуру в черной броне. «Система наведения захватила цель», — тут же провозгласил пилот. «Готов открыть огонь». «Я выступаю в роли парламентера», — Гатриан развел руки в стороны. «У меня нет оружия. Я хочу просто поговорить». «Не стреляй». Железный Мэтт положил руку на плечо пилоту. «Подведи машину ближе». «Да, мой император». Пилот повиновался, и глейдер снизился на уровень крыши, застыв примерно в 10 метрах напротив первого Центуриона. «Говори». Мэтриус Винг уставился на офицера черного треугольника. «Я хотел сообщить тебе, что все кончено. Передача техновируса остановлена». «Что ж, обойдемся традиционными методами». Лицо Винга исказило гримаса презрения. «Вы пытались устранить меня, но у вас ничего не вышло. Под моим командованием по-прежнему остается СБИ, а Легион вскоре получит от Сената приказ о введении чрезвычайного военного положения и уничтожении людей, распространяющих дезинформацию. Как думаешь, многие ли из тех, что успели скачать файл, станут распространять его, зная, что за это им грозит смерть?» «Легион более не подчиняется Сенату?» «Что?» Мэтриус Винг подался вперед. «Ты блефуешь. Думаешь, я поверю, что...» «Командование Легиона знает о перевороте», — спокойно возвестил Лекс. 20 минут назад силы сопротивления и армия Империи заключили альянс. Даже если внутренняя полиция решит выступить на вашей стороне, это вам уже никак не поможет. Все кончено, Мэтриус. Сопротивляясь, ты ничего не изменишь, а так можно будет избежать бессмысленных жертв». «Вот даже как! И что же взамен?» — улыбнулся железный Мэтт. «Взамен я гарантирую тебе жизнь. Смерти же было достаточно. Пора с этим покончить». Мэтриус Винг долго смотрел на Гатриана, после чего лицо его озарила грустная улыбка. Он закрыл глаза и негромко рассмеялся. «Ты действительно думаешь, что жизнь является для меня самым ценным, за что следует держаться?» Он с иронией посмотрел на офицера. «Все, ради чего я работал все эти годы, внезапно обратилось в прах. В ничто. Благодаря мне человечество оказалось на пороге величайших изменений, способных вывести его на качественно другой уровень. Но вы не дали мне завершить начатое. Что ж, очень жаль». Он извлек небольшой прибор, напоминавший плоскую квадратную коробочку, и продемонстрировал ее Гатриану. «Знаешь, что это?» – произнес он с ухмылкой. «Мой последний подарок человечеству. Я не позволю людской расе скатиться в ту грязь, из которой она почти выбралась. В здании штаб-квартиры СБИ установлена атомная бомба мощностью в 5000 килотонн. Я берег этот сюрприз для особого случая, и, видимо, он наступил». Глаза Лекса расширились. «Послушай, Мэтриус». Он успокаивающе поднял ладони, но бывший глава СБИ лишь рассмеялся. «Прощай, Гатриан. Ты хотел сказать мне, что я проиграл, но на деле проиграли мы все». Винг щелкнул переключателем на устройстве и... ничего не произошло. «Что за черт?» Мэтриус озадаченно уставился на миниатюрный экран устройства. «Нет сигнала. Подождите. Идет заряд для нового импульса». Он перевел глаза на Лекса. «Извини, Гатриан. Похоже, нужно подлететь немного поближе. Это значит, что я отправляюсь, а у тебя еще есть несколько минут, чтобы попрощаться с этим миром. Можешь выйти в эфир и рассказать своим сообщникам, что их ждет. Пусть порадуются». Лекс не стал отвечать. Вместо этого он рванулся вперед, с нечеловеческой быстротой набирая скорость, и, достигнув края крыши, прыгнул. Мускульные усилители позволили ему преодолеть 10-метровую пропасть, разделявшую его и глейдер, и несколько мгновений спустя оказаться у летающей машины на крыше. «Штаб тебя!» Мэтриус схватился за штурвал и резко накренил летающую машину в бок. И Лекс, в чьей руке уже находилась активированная граната, выронил ее, вынужденный схватиться за выступ фюзеляжа. Граната со звоном покатилась по металлизированной поверхности глейдера, соскользнув вниз. Пилот перехватил управление и резко увел транспорт вверх. Грянул взрыв, но глейдер лишь слегка тряхнуло взрывной волной. «Убрать его!» — рявкнул Мэтриус на застывших позади штурмовиков, и те ринулись исполнять приказ. Один из них бросился к техническому люку, ведущему на крышу, второй же рванул рукоять открытия боковой двери. Тот, что воспользовался люком, выглянул на крышу первым и тут же заметил Гатриана, который вставал на ноги в метре от него. Штурмовик, высунувшись по пояс, достал пистолет, но первый центурион рванул из-за спины мачете и одним ударом отрубил ему руку, которая сжимала оружие, и пинком ноги в голову опрокинул противника обратно в недра люка. Штурмовик исчез из виду, но в ту же секунду Гатриан увидел позади себя второго противника, который выбирался на край крыши. Лекс рванулся к нему, намереваясь сбросить вниз. Но тут мчащийся глейдер вновь совершил резкий крен, и Гатриан упал, уронив мачете в люк, в очередной раз хватаясь за выступ фюзеляжа, чтобы не сорваться. Штурмовик был уже наверху. В момент крена он также лишился своего оружия, а потому выхватил нож. Однако Лекс провел подсечку, сбив его с ног. Затем выпустил из-под запястья скрытый клинок и одним ударом всадил его противнику в горло. Новый резкий крен глейдера вновь заставил Гатриана покатиться по крыше, однако в этот раз он смог зацепиться за открытый люк и буквально ввалился внутрь летающей машины. Упав на пол, он приземлился на бесчувственное тело штурмовика с отрубленной рукой и, скачив, ринулся в кабину, сбивая с ног застывшего в проходе Мэтриуса, опрокидывая его на спину пилота. Глейдер резко закрутило. Тревожно заверещали датчики потери высоты. Удар! Миг вокруг перевернулся, утопая в звоне и скрежете. Гатриана подбросила вверх, затем вниз, швырнула в сторону, а затем наступила темнота. Когда первый центурион открыл глаза, то понял, что лежит на животе, что визор его боевого шлема весь покрыт трещинами. Несмотря на это, внутренний интерфейс работал, и система мониторинга жизнедеятельности выводила перед его глазами целое скопище тревожных оповещений о полученных организмом повреждениях. Он лежал рядом с дымящимся остовом разбившегося глейдера, прямо на обломках какого-то здания, и чувствовал себя так, словно внутри его тела не осталось ни единой целой кости. Препараты, впрыснутые в кровь системы обеспечения жизнедеятельности, позволяли ему оставаться в сознании, но даже с их учетом боль давала о себе знать весьма неслабо. И особенно сильно болела левая рука. Он не мог не только ею пошевелить, но даже сдвинуть ее с места. Очень скоро причина этого стала ему ясна. Руку чуть выше запястья придавило огромным и тяжелым обломком, а когда он только попытался освободить ее из-под завала, то чуть не лишился сознания от боли. «Черт!» Первый центурион поднял другую руку к голове и стащил с нее изуродованный шлем. Тело отозвалось новым приступом боли, но Гатриан тут же забыл о нем, потому что увидел в нескольких метрах от себя Мэтриуса Винга. Глава СБИ выглядел не лучше Гатриана. Лицо новоявленного императора было залито кровью, но, судя по всему, он был жив и в сознании. Лекс увидел, как Мэтриус, дрожащей рукой, потянулся за пазуху, извлек пусковое устройство и снова попытался произвести активацию. «Нет сигнала. Подождите. Идет заряд для нового импульса». «Дьявол!» – прохрипел Винг и, пошатываясь, встал на ноги, бросив взгляд на Лекса. Тот уперся здоровой рукой в обломок стены и попытался задействовать мускульные усилители, чтобы хоть немного ее приподнять. Однако успехом это действо не увенчалось. Глядя на него с залитыми кровью глазами, железный Мэтт оскалился и, развернувшись, сильно хромая, зашагал прочь, вскоре пропав из виду за дымной пеленой, которая распространялась от пылающего остова рухнувшего глейдера. Лекс, тяжело дыша, смотрел в направлении, куда он исчез, разрываемый изнутри от чувства полного бессилия. Стимуляторы, впрыскиваемые в кровь, постепенно погружали его сознание в полузабытие. Вскоре Гатриан ощутил, что вокруг него движется невидимый теплый поток. И стоит лишь закрыть глаза, позволить себе смириться, как поток подхватит его. Унесет истерзаемого болью тела. Прочь от войны. От этого жестокого мира. Туда, где уже никогда не будет страданий. Туда, где вселенной правит вечный покой. Туда, где он сможет не думать о том, что мог бы спасти этот мир, но лишь обрек его на погибель. Веки мужчины опустились, но вместо темноты он увидел медленно плывущее ему навстречу созвездие. Миллиарды солнц двигались ему навстречу, словно россыпи алмазов, рассыпанных по черному бархату космоса. И вдруг он увидел Арни Дивара. Историк словно был соткан из сияющих контуров, светившихся звездным светом. Лекс не сразу узнал его, потому что тот был молод, но это определенно был он. Арнье Дивар стоял рядом с красивой молодой женщиной, сотканной из того же звездного света, и, держа ее за руку, смотрел на него. Внезапно губы историка шевельнулись, и Гатрин услышал голос, звучащий, словно бы отовсюду. «Судьба шепчет воину, приближается буря». Видение исчезло. Он по-прежнему лежал рядом с пылающим остовом Глейдера с рукой, зажатой словно тисками неподъемным обломком стены. «А воин шепчет в ответ». Гатрин потянулся здоровой рукой к ноге. Затянутые в боевые перчатки пальцы сомкнулись вокруг рукояти ножа и с тихим лязгом извлекли его из ножен. «Я и есть буря!» Офицер, перехватив клинок обратным хватом и стиснув зубы, всадил его в зажатую обломком руку, используя всю силу мускульных усилителей. Перед глазами вспыхнула красная пелена. Лекс закричал, силясь не потерять сознание, и еще сильнее надавил на нож. Боль взвелась до невообразимой силы. Это продолжалось недолго, и в то же время ему показалось, что прошла целая вечность, пока она пошла на спад, уступая место действию локальных анестетиков. И вместе с тем Лекс вдруг ощутил, что свободен. Он перевалился на спину, хватая ртом воздух, словно задыхающаяся рыба, выброшенная на берег. Нановолокна боевого скафандра уже запаяли обрубок руки, локализуя кровотечение, но Гатриан об этом не думал. Приняв сидячее положение, он перевалился на колени и, медленно поднявшись на ноги, прижимая к груди искалеченную руку, пошатываясь, двинулся сквозь дым. Его сильно качало. Идти было непросто, но он шел, упрямо переставляя ноги до тех пор, пока дымная пелена не рассеялась, и он увидел несостоявшегося императора. Как оказалось, Мэтриус Винг был недалеко. Он шел очень медленно и сильно хромал, поминутно бросая взор на устройство, зажатое в старческой руке. Гатриан Лекс ускорил шаг и вскоре оказался на расстоянии вытянутой руки от врага. «Мэтриус!» Бывший глава СБИ застыл на месте, затем медленно обернулся и смерил взглядом обрубок руки первого центуриона. «Что ж!» Старик гордо поднял голову и устало улыбнулся. «Это было достойное противостояние. Но прежде чем я...» Лекс одним широким взмахом ножа перерубил ему горло, и Мэтриус Винг, хрипя и обливаясь кровью, упал на колени, повалившись лицом вперед. И затих. Пусковое устройство выпало из его руки экраном вверх. На дисплее читалось. «Подождите, идет заряд для нового импульса. Подождите, идет заряд для нового импульса. Заряд получен. Устойчивый сигнал получен. Активация?» Гатриан Лекс опустился на колени и, протянув руку, выключил устройство. После, используя мускульные усилители, сжал его в кулаке. Послышался хруст, и сквозь пальцы первого центуриона посыпались обломки. К этому моменту где-то в дальнем конце улицы появилась боевая машина. Она быстро приближалась, и вскоре стало ясно, что она красно-черной раскраски. Броневик остановился в паре сотен метров от места крушения глейдера, и из нее посыпались вооруженные автоматами бойцы СБИ. Неподвижно сидя возле тела Мэтриуса Винга, Гатриан Лекс сжал рукоять ножа и приготовился совершить свой последний рывок. Враги приближались. До них было не более сотни метров, когда над головой Гатриана раздался рев двигателей, и по штурмовикам что-то ударило с воздуха. Раздался взрыв, и красно-черные фигуры раскидало в стороны. «Гатриан! Гатриан!» Голос Алианы Грей послышался в ушной гарнитуре первого центуриона. «Ты меня слышишь? Держись! Мы тебя подберем!» Бронемашина ощетинилась стволами зенитных пулеметов, сделав очередь, но тут же взорвалась, пораженная очередной ракетой, озаряя пространство вокруг себя всполохами пламени. Гатриан Лекс попробовал подняться, но вместо этого бессильно упал на спину, равнодушно наблюдая, как с зависшего над ним транспортного модуля, словно в замедленной съемке, спускаются фигуры людей, закованные в черную броню. Первый центурион закрыл глаза.